Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Какие дела? Календарь повесила? Да нет, не повесила, лежит на столе. Тебе он понравился? Да уж чего там нравится. Ну как же, мы календарь выпустили, тираж 10 тысяч штук с твоей фотографией. Теперь ты у половины... 10 тысяч? У вас что, станок такой есть? Нет, мы в типографию отнесли. Теперь... Ах, отнесли в типографию, там знаешь, какие деньги возьмут. Да, мы квартирку у одной старухи выманили и на эти деньги напечатали календарики. Меня ничего не трогает в этой жизни. Что там распространяют? Теперь ты Ничего у не половины волнует, Москвы. ничего не, все безразлично. Так теперь ты у половины Москвы на стене висишь. А На тебя чего все я? смотрят, любую. Вот так им сказали, да, эта старуха убила там кого-то, вот сука. А то я ничего не сделала, и хули меня распространять-то? Меня Нет, ничем подожди, не он ничего не удивишь. сказал. И людей не удивишь, фотография. Старуха она и старуха. Мы к тебя хорошо, как удачно сфотографировали, да? Да чего уж там удачно, страшная какая-то обезьяна. Нет, обезьян, это тебе 5 лет назад приходили. А вот когда приходили мы к тебе недавно, ты у тебя волосы взлохмачены вообще. Нет, они не взлохмачены, и на фото не взлохмачены, а в пучке. В пучке. Ты пучок любишь. Пучок там торчит и все. А где же они взлохмачены, если пучок торчит? Понятно. Значит, Валентина они Петровна. собраны в пучок. Если бы пучка не было, тогда бы были взлохмачены, понял? Понял. Валентина Петровна, давайте мы сейчас участкового вызовем. Кому? Вам? Ну да, вызовем. Вот, сейчас участковый трубку возьмет, я с ним поговорю. Насчет квартиры, что вы могли. А при чем тут участковый, что ли, распределяет квартиры-то? Наверное. Участковый? Пресекает бандитов. А у вас там свой участковый, я ебать его хотела. Почему? Откуда у нас свой?